Глава 21. УАЗ «Партизан», который ЗИЛ звал Яриком, был действительно в скверном состоянии. Наделенный псевдодушой автомобиль лишился колеса, всех стекол, а в его капоте обнаружилась дыра, сквозь которую виднелся двигатель. Да и под кузовом успела натечь лужа моторного масла. Наигранно бодро ЗИЛ поприветствовал брата, но тот не ответил. И тем не менее Ярик был жив. Это я понял, увидев, как пульсирует желтый огонек эфира. Но пациент был явно плох. «Желаете привязать псевдосущность Ярослав УАЗ Ивлев к своему источнику? Да? Нет?» Подтвердив выбор, я обмакнул пальцы в масляную лужу и прямо в воздухе начал дорисовывать недостающие детали. Пара минут, и псевдоживой автомобиль обрел новое колесо и залатал видимые повреждения. «Что не так? Пионер, почему он не отзывается?» — произнес ЗИЛ. Однако сквозь его маску сдержанности я слышал, что хаосит близок к панике. «Не паникуй. Его псевдосущность, душа, если угодно, она повреждена. Сейчас он восстанавливает ее за счет моих запасов эфира». Глядя на то, как Ярослав высасывает мои почти бесконечные запасы эфира, пояснил я. Не теряя времени, изобразил на стене новые врата, значительно больше обычной двери. Я воплотил их и вновь повернулся к одному из сильнейших игроков нашего мира. «Этот портал ведет в наш мир. Как Ярослав придет в себя и будет готов двигаться, уходите». ЗИЛ кивнул, и немного подумав, я решил добавить. «И еще, надеюсь, ты не будешь распространяться о том, где был и что видел». «Эй, комсомолец, ты меня за фраера держишь», — почему-то оскорбился ЗИЛ. «Я был на твоем месте. Я в курсе, что, имея способности искажающего реальность, это геморрой размером с кулак». «Знаю, что был. А еще я знаю, что твоя правая рука, пуговка, пыталась на меня давить, шантажировать. И это мне не нравится». «Вот пигалица», — усмехнулся ЗИЛ, но тут же подобрался. «Я и сиськи на спине завяжу. Не парься, пионер, твой мир и твоя тайна останутся при тебе». «Ты сказал способности, искажающие реальность?» Зацепился я за его слова. «Что это значит?» «Пионер, ты что, через жопу на свет появился? Не заметил, что твой класс и способности нехило так отличаются от стандартных возможностей игроков? Кто еще из твоих знакомых может создавать карманные вселенные, а?» «А можно без наездов и по существу?» Осадил я ЗИЛа. Но вот не нравилась манера его речи. «А уж эти прозвища типа пионер и комсомолец...» «Извини, нервы», — пожал он плечами. «А если пройтись по верхам, то выходит, что ты обладатель уникального класса. И, как я вижу, уникального аспекта. Одно помножить на другое выходит, что ты один из немногих счастливчиков, которые могут воздействовать на саму суть мироздания». Тут в пещере эхом пронесся скрип, будто бы кто-то настраивал старое радио. «Ладно, потом поговорим», — тут же переключился ЗИЛ. «Ярик в себя приходит. Все равно. И я тебе все по ходу объяснить не смогу. Я сильный, но тупой, а тут человек с мозгами нужен. Ты мне руку восстановить можешь?» Только сейчас я вспомнил, что во время боя лишил его кисти. Один взмах руки и пепел на полу вновь воплотился в часть его тела. Едва это произошло, как один из сильнейших игроков мира потерял ко мне всякий интерес и запрыгнул в салон уже не такой потрепанной тачки. Вновь раздался скрип настраиваемого радио, а затем и механическая речь объекта живого Ярослава. Признаться, такое обращение несколько задело мое самолюбие. Но, с другой стороны, чего я вообще ждал? ЗИЛ, хаосит. Чистые адепты этого аспекта вообще асоциальные личности. И понять, что происходит у них в голове, могут только другие хаоситы. «Не прощаемся», — произнес уже забывшему про меня ЗИЛу. Свернув за поворот, коснулся шершавого гранита стены и взмахом руки заставил узкий лаз закрыться. Если эринейские львы захотят проверить пещеру, то дойдут лишь до этого места и не увидят портал на Терру. Мне так спокойнее. Следующим движением активировал власть над чернилами и, подобрав с грязного пола сгусток свернувшейся крови, воплотил из него голову ЗИЛа. Черт, мне даже не пришлось ничего рисовать. Сила демиурга этого мира позволяли напрямую создавать то, что мне нужно. Парней встретил гораздо ближе того места, где мы попрощались. Видимо, не вытерпели и ринулись мне на помощь. Приятно. «Держи», — азартно крикнул я и бросил голову ЗИЛа в руки Семёна. Тот подхватил, но тут же отбросил ее от себя. «Ты что?» — выпучив глаза, произнес Антоха. «Ага», — усмехнулся я. «Убил ЗИЛа, съел его тело. а это оставил как трофей. Успокойся, это муляж». «А зачем муляж?» — не понял Фобос. «Этот муляж — твой ключик к бароновскому титулу и в придачу к сердцу Софии. И еще!» Вновь воспользовавшись властью над чернилами, я подхватил кровь с пола и, собрав достаточное ее количество, бросил в друзей. А в ответ мне полетели маты и проклятия. «По легенде, мы все сражались с Хаоситом и кое-как победили его. А вы слишком чистые», — пояснил я. «Теперь возвращаемся. Великий герой Фобос вручает голову как подтверждение победы над Зилом, купается в славе и поддержке патриарха и договаривается о дате будущей помолвки. Если все пройдет хорошо, через месяц боярин Семен Шарапов станет уже бароном». Наше приключение не заняло и пары часов, и за эти пару часов я обзавелся новым живым костюмом, помог Семену и заимел в должниках самого Зила. Однако по возвращении в наш мир прилетела и обратка. «Внимание, на ваш источник подвязано слишком много существ. 5 из 4 доступных слотов. Единород Оникс, Мантикора Фубля, дубликат Александр Ермолов, квазиживая симбиот броня Аквила Ира, квазиживой автоголем Ярослав УАЗ Ивлев, скорость регенерации манны и эфира снижена на 125%. Заглянув в поле восстановления магических ресурсов, я заскрипел зубами. Заполненные на максимум шкалы эфира и манны медленно таяли, расходуя потенциальный боевой ресурс. Час-полтора, и я при помощи магем не смогу даже исправить собственный рисунок. И этот вопрос нужно было решать прямо сейчас. «Антон», — обратился я к другу, — «твой единорог достаточно окреп?» «Уже 7-й уровень», — улыбнулся здоровяк. «Дети в гильдии постоянно просят покатать их на пони». «Хорошо, тогда я отвязываю его от себя». «Эй, почему?» — вдруг испугался Бастион. «Может, не надо?» «Потому что другие подвязанные на меня существа не смогут выжить без магической подпитки. Но попроси Обрыкиных с особой тщательностью следить за Ониксом». Антоха тут же взялся за телефон и принялся звонить кому-то в гильдию. «Итак, -1. Отвязка единорога вообще не решала проблем, но хотя бы упрощала их. Эфир и манна все так же не восстанавливались, но теперь и не утекали на поддержание существ. По-хорошему, нужно было избавиться еще от кого-то, чтобы хоть немного регенерировать магический ресурс. Вот только отвязать остальных я не мог. Фубля была еще мала, всего 3-й уровень. Вряд ли Мантикора сможет существовать без моей магической подпитки. Новая броня тоже отпадала. Даже из ее названия следовало, что она является симбионтом и не выживет без привязки к моему ядру. А ее наличие сильно увеличивало мои шансы на выживание в экстренных ситуациях. Доспех, созданный из крови светлых, будто мог считывать мои мысли и спрятался под одежду, став второй кожей. Оно и правильно. Зачем смущать людей видом пульсирующих кишок, которые намотаны на мое тело? Будто почувствовав, что я думаю о ней, Аквила заворочилась под одеждой. «Тихо-тихо», — прошептал я, похлопывая себя по груди. «Тебя я точно отвязывать не буду». Но расход, вырабатываемый источником магической энергии, все еще был равен 100%, а на отвязку оставался всего один кандидат. Живой автомобиль, который когда-то был братом Зила, система идентифицировала его как квази-живой автоголем. Но сути это не меняло. Отвязать Ярослава от моего источника значит подписать его на медленную смерть от потери эфира. Вряд ли Зил такое простит. Однако такая связь работает в обе стороны. «Ворот! Незваные выродки, боярич!» Словно черт из табакерки выскочил домовой. «Веник, твою мамашу! Нельзя же так людей пугать!» — отшатнулся Антоха. «Для кого Веника, для кого и Вениамин Васильевич!» — насупился маленький домовой. Однако не стоило обманываться его размерами. Домовые на своей территории способны противостоять даже сильнейшим, что, собственно, Веник и продемонстрировал несколько часов назад. «Кто?» — мгновенно подобрался Семен. «Кодла всякая!» — хищно улыбнулось магическое существо. «Какой-то сумасшедший хаосит, мертвая девка, которую вы из кабинета выгнали сегодня, и вампир в спортивном костюме. А еще машина у них странная, разговаривает шибко много для бездушной техники». «Пуговка Зила Ярослав», — вслух догадался я. «И какой-то неизвестный вампир», — закончил мою мысль Семен. «Веник, охраняй эту комнату, и чтобы даже мышь сюда не проскочила, понял?» «Будет исполнено, боярич», — взял под козырек домовой. Стоило нам подняться по лестнице, как я остановил Семена. «Там вообще-то портал в другой мир. Не боишься, что кто-то из твоих братьев и сестер туда провалится?» «Домовой лучше любого замка», — успокоил меня Фобос. Они тоже магические существа, но взаимодействуют с несколько другими магическими принципами. Поверь, портал в безопасности. Стоило нам покинуть дом, как у ворот мы действительно увидели Зила Пуговку, и не зная первых двоих, я бы решил, что третий — это какой-то гопник из начала 2000-х. Но, судя по нездоровому цвету кожи и красным зрачкам, это действительно был вампир. «Нихао, приключенцы!» — подняв руку, поприветствовал нас глава клана Вальхала. «Поговорим?» Разговаривали прямо на улице. Из-за поднятых тем разговор вышел обстоятельный, из-за промозглой погоды еще и быстрый. Начала Пуговка, и, что удивительно, начала с извинений. Мне за неправильный тон и ультиматум, Семену за испорченную дверь. Дальше слово взял Зил. Глава сильнейшего невысокородного клана обошелся без намеков и кивоков. «Эфир, я правильно угадал аспект», — произнес он, закурив сигарету. «Денис», — возмутилась Пуговка, — «ты же обещал Алене, что бросил». «Молчать, малявка», — осадил он вампиршу. «Сегодня штрафники слова не имеют». Девушка виновато опустила взгляд и замолчала. «Не удивляйся, пион», — начал было он, но, поймав мой неодобрительный взгляд, тут же осекся. «Помнит, значит, что у меня аллергия на подобные прозвища. Короче, эфир. Ты в курсе, что у тебя уникальный аспект? Я наводил справки. Игроков с таким аспектом больше не существует». После этих слов Семен посмотрел на меня с удивлением, а вот Антон, как свидетель получения нового мистического аспекта, не удивился. «А кто ж тогда вложил Ярослава в... новое тело?» — произнес я, старательно обходя термин «квази-живой автоголем». «Артефакт. Священный Грааль. Может, слышал?» Я кивнул, не совсем веря услышанному. Сначала Каин, теперь Священный Грааль. Что-то много сходства с теологическими описаниями, которые раньше я считал выдумкой. Ярослав погиб больше 2 лет назад. Какая-то шпана в клубе порезала наглухо. А когда пришла система, с ней пришел и Ярик, в виде нежити. Распутин, земля стекловата этому оракулу, использовал копье судьбы и разрушил погребальную урну, тотем Ярика. Его прах рассыпался по машине, а потом Пуговка, храни, Масаракш, ее криворукость, пролила на его прах кровь из Грааля. Так Яр получил вторую жизнь. Или уже третью, я запутался. Ни хрена себе история. Священный Грааль, копье судьбы, Распутин. Сюжет последнего Индианы Джонса нервно курит в сторонке. «Короче, пожалуйста, не отвязывай Яра от своего источника», — не вытерпела Пуговка. Девушка даже использовала такую диковинку, как слово «пожалуйста», из-за чего мне захотелось ущипнуть себя и проверить, не сон ли это. Из-за его подвески у меня просела регенерация манны эфира. На 100% просела, и я фактически стал игроком с кастрированными способностями, без возможности восполнить ресурсы. Не моргнув глазом, произнес я полуправду. «Ну а что, если я буду всем помогать безвозмездно, то помогалка сломается. А у Вальхалы есть ресурсы и влияние, которые могли бы существенно помочь моему клану». «Мы компенсируем эту проблему. Главное, не отвязывай Ярослава от своего источника. Это сейчас он выглядит бодро. Но стоит до ремонта потерять подпитку, как он развалится. Его состояние 2 из 10, сам же видел». «Это правда», — прогремели динамики УАЗа. Антоха и Семен вздрогнули. Я же улыбнулся, в первый раз слышать речь разумного квази-живого автоголема. Это аттракцион эмоций. «Допустим», — я осторожно принял тезис Изила. «Но ты же понимаешь, что это не может длиться вечно». «Вечно и не надо», — продолжил Хаосид. «Уже сейчас мы ищем лучших специалистов в големостроении, техномантии и метаманипулировании. Черт, даже к подгорным кланам Урала обратиться пришлось. В общем, решение мы найдем, это только вопрос времени. От тебя же требуется только немного подождать». Повисла тяжелая пауза. Я ждал продолжения от Зила. Зил, очевидно, ждал реплики от меня. Наконец-то не выдержал. «Ну что скажешь, комсомолец, какие твои условия?» Услышав последнее, я даже проглотил гордость за комсомольца и, несмотря на уже заготовленный пакет требований, изобразил раздумье. «У меня проблемы с дальними родственниками, Виктор и Булат Ермоловы. Магнус теперь официально глава клана, но Биба и Боба не хотят делиться по-хорошему», — пояснила Зилу Пуговка. «Будут всячески затягивать процесс передачи дела, попутно выводить и переписывать активы клана на подставных лиц. Ничего нового, в общем». «Ты хочешь, чтобы мы твоих родственничков того?» Он стрельнул глазами вверх, намекая на физическое устранение. «Что?» «Сказать, что я охренел от его умозаключения, значит не сказать ничего». «Нет, конечно. Я просто хочу взять то, что причитается мне по праву рождения». «Мы можем в этом посодействовать?» — спросил он уже у пуговки. Девушка кивнула, и за ней утвердительно кивнул уже глава клана. «Хорошо. Что-то еще?» «Протекция моего клана без обязательств вассалитета. Хотя бы на полгода, пока мы окончательно не встанем на ноги». «Полгода? На ноги?» — усмехнулся Зил. «Парень, кланы пытаются подняться на ноги десятилетиями, а ты говоришь полгода. Я смотрю, от скромности не страдаешь. Я амбициозен и знаю, чего хочу. Полгода будет вполне достаточно», — забыв про скромность, ответил я на его подкол. «Разумеется, если за эти полгода вы найдете специалистов, которые починят Ярослава». «Ну вот», — искренне рассмеялся Зил. «Парень, а ты мне нравишься. Сколько тебе, 16? А ты уже знаешь, чего хочешь от жизни. И то, что я... Мне 40 скоро, а я до сих пор не знаю, кем хочу стать, когда вырасту». «На этом все? Я капец замерзла», — не выдержала пуговка. «А мне, в свою очередь, стало интересно, каково вампирам на морозе. Они ведь вроде как холоднокровные. Может, в спячку впадают?» «Может, тогда зайдем в дом?» — только сейчас, вспомнив о традициях гостеприимства, произнес Фобос. «Пока там мыши черноозерских», — удивилась Эмма. «Прости, Славик», — обратилась она к так и не проронившему ни слова вампиру в адидасе. «С дуба рухнул». «Кстати, да», — вдруг опомнился Зил. «Забыл представить. Знакомьтесь, Вячеслав Черноозерский. Младший сын и вычеркнутый из завещания наследник патронов вашей академии». «Сиди ровно, а то косяк получится», — произнес Саша и, убрав машинку от бархатной кожи девушки, поцеловал ее в плечо. «Ага, ровно, блин. Сам ведь провоцируешь. У меня аж мурашки по коже», — хихикнула девушка, но послушно выправилась и обняла спинку кресла. Вновь загудел индукционный двигатель машинки, и напитанная чернилами игла заскользила по бархату кожи, выводя на нем демоническое крыло. «А твои на татуировку ничего не скажут?» — вдруг поинтересовался Саша, чем вызвал неподдельный смех девушки. «Я уже достаточно взрослая, чтобы распоряжаться собственным телом», — хихикнула она. «А ты?» Татуировочная машинка смолкла, и спустя несколько секунд парень ответил. «Да, наверное», — неуверенно ответил тату-мастер. «И почему тогда ты еще ночуешь там, а не здесь?» Заглянув через обиженное плечо, стрельнула глазами девушка. «Я не могу, ты же знаешь», — поджав губы, ответил парень, и вновь зазвучал мерный рокот тату-пистолета. «Можешь». «Тихо, но достаточно, чтобы Саша услышал», — ответила девушка. «Можешь, просто боишься Магнуса». «Не боюсь», — громко и даже с какой-то злостью выпалил парень. «Я вообще никого не боюсь. Просто, понимаешь, они моя семья». Девушка вдруг отстранилась, коснулась босыми ногами паркета и заставила стул развернуться так, чтобы быть с Сашей лицом к лицу. «Семья? Да тебя просто используют. Пока ты на экзаменах сидишь, Магнус в клубе развлекается. Для него ты дубликат. А улыбки и наигранная любовь — сентиментальная шелуха. Скажешь, не так?» «Не так», — выпалил Саша, не заметив, как вскочил на ноги. «Напомнить тебе, что было с предыдущими дубликатами? Напомнить, как созданный ранее был развоплощен только за то, что захотел остаться с моим клоном?» «Ты не понимаешь», — уже не так уверенно ответил парень. «Нет, это ты не понимаешь», — так же резко вскочила девушка, даже не подумав прикрыть обнаженную грудь. «Ты классный парень, Саш. Наверное, даже самый лучший из всех, кого я встречала. Ты настолько добр, что не замечаешь, как тобой банально пользуются. Или не хочешь замечать. Но меня удивляет не это. Меня удивляет и бесит то, что в угоду чужому счастью ты готов растоптать свое». Выскочив из кресла, девушка добавила. «Хватит на сегодня. У меня уже кожа горит». «Тату мочить нельзя», — произнес он, но девушка пропустила его слова мимо ушей. Не зная, чем себя отвлечь от скверных мыслей, парень отложил тату-девайс и принялся скручивать провода. Девушка же окончательно скинула халат и, не стесняясь парня, отправилась в душевую. Через минуту из ванной комнаты послышался шелест воды. Саша же разобрал и протер машинку, убрал все в переносной кейс и хотел было покинуть гостиничный номер, как скрипнула дверь в ванную. Девушка, даже не подумав прикрыться полотенцем, выглянула, застав Сашу у самой двери. «Мне тебя долго ждать?» — с претензией заявила она. «Что?» От вида обнаженной девушки на лицо Александра наполз румянец, а сам он опустил глаза в пол, чем вызвал игривый хохот девушки. Приняв выгодную и чертовски соблазнительную позу, Лилит закатила глаза. «Как же иногда бесит, что вы, мальчики, совсем намеков не понимаете».